Глава 18. На другое утро ребята встали пораньше и стали собираться. Уложили в рюкзак свечи, спички, бутерброды с сыром, веревки. «Вы куда это собрались?» – промычал только что проснувшийся Колян, наблюдая за их сборами. «В Саблино, хотим в пещере полазить!» – весело отозвался Серега. «Ну-ну, не заблудитесь только!» Колян зевнул и повернулся на другой бок. «Мы веревок взяли, и потом я эту пещеру вдоль и поперек излазил. Я же саблинский!» – успокоил его Серега. «А где она, пещера эта?» – сонно буркнул Колян, не поворачиваясь. «Над речкой две дыры, в самую большую и полезем!» «Понятно. Короче, через 2 дня не появитесь, искать вас пойдем. Так что без балды!» «Чтобы не получилось так, что вы загуляете, а мы экспедицию за вас снарядим. Ты, Серега, за старшего будешь, с тебя и спрос!» «Понятно, дядь Коль. Да вы не беспокойтесь, придем!» «Ну, счастливо! Принесите мне оттуда сувенир!» До Саблина добрались без особых происшествий. На метро доехали до автовокзала, купили билеты. Все честь по чести, благо деньги были. За разговорами дорога пролетела незаметно. Серега провел их к речке, вдоль которой они брели еще некоторое время. В отличие от равнинных рек, не спеша несущих свои воды, она текла бурно, порожками, водоворотами вокруг камней, крошечными скалами, возвышавшимися над прозрачной водой. Ребятам даже удалось увидеть настоящий, пусть и маленький, водопад. «Ух ты, водопад!» – изумился Аркаша. «У нас его называют маленькая Ниагара», – гордо пояснил Серега. «Потому что он как Ниагара, только маленький. Красиво у нас, правда? Я здесь все облазил». «Что, соскучился по родным местам?» – просил Аркаша. «А то! Поди, возвращаться не хочешь? Может, здесь останешься? Найдешь своих?» «Еще чего! Мой дом с нашими, а это как будто из прошлой жизни. Ну да, соскучился. Оставаться здесь уже неохота. Скучно. Да и предков моих, пьяниц, как вспомню, так вздрогну. Нет. На свободе лучше. Деньги на карманные расходы всегда есть. А если нет, все равно зато свободен. Вот сейчас сентябрь начался. Жил бы дома, заставили бы в школу идти. А так, гуляй. Вся жизнь праздник. Что, не прав я?» «Еще как прав. Да и мне такая жизнь по вкусу», — подхватил Данил. «Что-то в ней есть. Живем в цивилизованном мире, а сами как индейцы». «По папке поди скучаешь», — покосился на друга Аркаша. «Скучаю иногда. Как Серега сказал, как по прошлой жизни. Серега, Сусанин ты, долго еще до твоей норы топать?» «Нет, сейчас ты ее увидишь». «Где?» «Вот, за ветками». «Точно, нора! Ух ты!» — восхитился Аркаша, боязливо заглядывая в темное чрево горы, из которого на него пахнуло запахом подземелья, душным и сырым. «Что, страшно?» — усмехнулся Серега. «И вовсе нет!» — возразил Аркаша. «Чего бояться-то?» — подхватил Данил. «Нас с нашим образом жизни ничем уже не напугаешь». «Тогда достаем свечи!» — скомандовал Серега. «Спички у кого? Зажигай! Даня, разматывай веревку!» «Предлагаю веревку к руке привязать», — сказал Данил. «Так, вижи, ну, вперед!» И Серега первым смело шагнул в темное чрево. Ребята с замиранием сердца и восторгом от нового приключения последовали за ним. Земля шла резко под уклон, дневной свет побледнел, и вскоре их окружила сплошная темнота. Пламя свечек дрожало, отбрасывая на глиняные стены длинные пляшущие тени. Постепенно свод стал выше, а спуск более отлогим. Ребята очутились в подобии зала, из которого отходили в сторону и вниз 3 коридора. «Смотрите, 3 коридора! Давайте сюда свернем!» — предложил Данил, указывая на самый узкий, а потому, на его взгляд, самый опасный, а значит, и самый интересный коридор. Мальчики свернули в указанном направлении. Некоторое время шли по узкому проходу, но вскоре вновь оказались на перепутье. «Ух ты, смотрите, целый зал!» – прошептал Аркаша. «Да, а из него опять коридоры. Куда повернем?» – спросил Данил. «Видите ручей?» – Серега указал на темную полоску воды. «Пойдемте вдоль него. Он впадает в подземное озеро. Возле ручья не заблудишься, да и озеро посмотрим. Идемте». «А жутковато тут, холодно, как в могиле», – поежился Данил. «Ладно ты, и без тебя не по себе», — отозвался Аркаша. «Можно и вернуться?» — предложил Серега. «Да нет, что, зря ехали. возразил Аркаша. «Пойдемте еще гулять», — подхватил Данил. «Давайте выжжем на стене наши имена», — предложил Серега. «Точно! А-Р-К-Ди!» Ребята стали огоньками свечей выжигать свои имена. Двинулись дальше. «А вот и подземное озеро», — провозгласил Серега. Поначалу ребята не увидели ничего. По сторонам те же глиняные стены, впереди темнота. «Не видно ничего», — сказал Данил. «Вот, смотри, в него ручей впадает!» Аркаша протянул вперед руку со свечкой. Неверный, мерцающий свет осветил черную ленту ручья, впадающего в черную, как смоль, воду озера. Мальчики присели, осветили кромку воды на глиняном берегу. Вода казалась обычная, желтовато-прозрачная, как в обычном озере. «А, теперь вижу, мелкое!» — заметил Данил. «Это оно тут мелкое, а там, подальше, глубокое!» — возразил Серега. «Наши туда, вдаль, на лодке плавали». «Большое оно?» — поинтересовался Аркаша. «Вроде да. Жаль, свечки его плохо освещают». Ребята протянули вперед руки со свечками. Озеро тянулось где-то в темной глубине подземелья. «А теперь вижу», — сказал Данил. «Колонны из него поднимаются. Вон их отражение. Красиво!» «Ну что, дальше пойдем?» — предложил Серега. «А может, все-таки выбираться будем?» — робко предложил Данил. — «У меня свечка кончается». — «Ну, давайте обратно. Как скажете». — «Стоп!» — Серега вдруг приложил палец к губам, брови его поползли вверх. — «Что такое?» — прошептал Аркаша. — «Там свет!» — едва слышно откликнулся Серега. — «И голоса!» — «Тушите свечки!» Ребята торопливо задули свечки. Руки у них заметно дрожали. — «Айда послушаем!» — предложил Серега. — «Только тихо!» Неслышно ступая по одному из подземных ответвлений, мальчики стали осторожно приближаться к свету. Подкравшись поближе, они увидели в соседнем просторном зале двух мужчин, державших в руках по электрическому фонарику, резкий свет которых выхватывал из полумрака не только их лица, но и очертания фигур. В то же время неосвещенная часть пещеры утопала в еще большей темноте, которая надежно укрывала мальчиков. Один из мужчин, держа в руках, как будто небольшой сундучок. «Данька!» — прошептал Аркаша. «Да это же Горбач с Игнатовым!» «Сам вижу. И шкатулка с ними!» «Да неужели те самые?» — ахнул Серега, во все глаза глядя на бандитов. «Ага, тихо, они что-то говорят!» Игнатов и Горбач, конечно, не могли предположить, что кто-то может их подслушивать, а потому говорили громко и свободно. «Ты уверен, что товар лучше спрятать именно здесь?» — спросил Игнатов, опасливо озираясь. «Это идеальное место. Уж здесь-то точно никто никогда не ходит. Даже если догадаются, что здесь, даже если захотят найти, не найдут. Про свалку ты тоже говорил, что место идеальное. Никому в голову не придет драгоценности в помойке среди бродяг искать. Никому бы и не пришло. Это пацаны сдали, как пить дать. Я всегда говорил, чем меньше свидетелей, тем лучше. Но сейчас-то нас только двое, остальные-то попались, так что меньше уж некуда». «Как некуда? Один — это еще вернее!» — недобро усмехнулся Игнатов. «Не нравятся мне твои шуточки!» — откликнулся Горбач. «Уж не хочешь ли ты меня того, а товар весь себе прикарманить? Ладно тебе, ты же меня знаешь. Есть у меня и такая воровская честность». «А ловко мы тогда все-таки вывернулись!» — сменил неприятную тему Горбач. «Повезло! А все-таки я шкатулочку-то замаскирую, вот хотя бы так. Давай, если тебе так спокойней. И пойдем, время, деньги». Игнатов выскоблил ножом у самого пола отверстие, втиснул туда шкатулку. Наскоро заделал вывалившейся глиной. После этого бандиты удалились. Мальчики выждали некоторое время, затем зажгли свечки. «Ура, шкатулка наша!» — воскликнул Аркаша. «Сейчас мы узнаем, что там». Ребята подошли к тому месту, где в стене была запрятана шкатулка. Разгребли глину, без труда достали драгоценную находку. Ударом камня выбили замочек, откинули крышку. В шкатулке оказались старинные ювелирные украшения. Камни таинственно мерцали в дрожащем свете свечей. «Вау!» — прошептал Серега. «Здесь, между прочим, на много тысяч долларов!» — заметил Данил с видом знатока. «Что делать-то будем?» При виде такого богатства Аркаша даже растерялся. «Заберем! Что же еще? Не оставлять же ворам!» — воскликнул Серега, приподнял шкатулку. «Тяжелая зараза! Трудно нести будет!» «Тогда поделим», — предложил Аркаша. «Часть можно в рюкзак», — предложил Серега. «Остальное в карманы». Мальчики начали торопливо вытаскивать из шкатулки драгоценности и наспех засовывать в рюкзак и в карманы. «Да тут у нас гости!» — прогремел чей-то голос. Мальчики в ужасе обернулись. Оказалось, что пока они делили драгоценности, вернулись бандиты. «Опять твое идеальное место подвело!» — гремел Игнатов. «Тут никто не ходит, тут никто не ходит. А если бы не вернулись?» «Смотри, это же те самые мальчишки!» — заметил Горбач, направив в лицо ребятам резкий свет фонарика. После мутного пламени свечей электрический свет слепил глаза. «Ну, пацаны, на этот раз все!» «Ребя, бежим!» — истошно крикнул Серега. Мальчики бросили свечки и нырнули в ближайший коридор. Воры за ними. Ребята наугад ныряли то в один коридор, то в другой. Они стремились к темноте, как к спасению. Страшная прежде темнота теперь была единственной их спасительница. Чем гуще она обступала, тем легче становилось на душе. Однако скачущий свет фонариков настигал, разгонял мрак. Один раз коридоры сошлись, и мальчики столкнулись лицом к лицу с ворами. Игнатов уже схватил было Данила за курточку, но Данил ловко вывернулся. Курточка осталась в руке вора. Тогда Игнатов достал пистолет и выстрелил. «Идиот!» — закричал Горбач. «Не стреляй, это же пещера! Обвал может!» Он не договорил. Как бы в подтверждении его слов, в ту же секунду произошел обвал. Страшный грохот потряс подземелье. Стены и земля дрогнули. Всклубившаяся пыль забила глаза и рты. Мальчишки закашлялись, принялись тереть глаза. Несколько мгновений они не могли понять, что происходит. Наконец поняли. Обвал отделил их от воров. Между ними стояла стена. Ребята оказались в полной темноте. «Что это было?» — пробормотал перепуганный Аркаша. «Обвал!» — одервеневшими губами пояснил Серега. «А где воры?» — откликнулся Данила. «Думаю, что там!» — сказал Серега. «Зажигайте свечи!» Мальчики вытащили из карманов спички, на ощупь зажгли свечи. «Точно, обвал! И воры там остались! Слышите, матерятся!» Серега попытался улыбнуться. «Есть!» — Данил сжал кулаки. «Драгоценности с вами?» — хлопая себя по карманам, спросил Серега. «А то!» — ребята ощупали отяжелевшие карманы. «Ура! Давайте убираться отсюда!» Мальчики торопливо пошли прочь от страшного места. Один подземный зал сменял другой, коридоры перетекали друг в друга, как подземные реки. Ребята начали тревожно озираться. Наконец Аркаша не выдержал. «Серега, ты дорогу узнаешь?» «А хочешь честно?» «Не узнаю». «Так мы что, заблудились?» — воскликнул Данил. «Ну, выходит, что так. Данька, где твоя веревка?» «Оборвалась вместе с курткой». «Так, без паники, главное без паники». «Что делать-то будем?» «Прежде всего, поедим», — предложил Серега, стараясь ободрить ребят. «Холодно, да и устали. Надо подкрепиться». Ребята уселись на землю. Серега достал из рюкзачка бутерброды и пластиковую бутыль с водой. Поели без аппетита. На лицах застыла тревога. «Отдохнули?» — Серега старался говорить безмятежным и бодрым голосом. «Тогда идем. И вот что, давайте каждый поворот свечкой метить». «Давайте, только вот свечки кончаются».